5. В ресторане он задержался. Вина почти не пил, слушал цыган. Заметил, что один незнакомый человек издали все время наблюдает за ним. «Может, он из числа этих?» — с тревогой подумал Мжецкий. «Вот еще не хватало, чтобы его подстрелили после жаркого». Сергей Яковлевич подозвал к себе ресторатора. «Бабакай Наврузович, кто этот господин?» «Не знаю, ваше сиятельство». «Постойте», — задержал его Мышецкий. «Не найдется ли у вас запасного выхода через сад?» Бабакай показал ему выход, и губернатор ускользнул от проницательного взгляда таинственного незнакомца. На улице его внимание привлекла цирковая афиша. И он велел кучеру. «Поехали в цирк». Случайно оглянулся. Следом катила пролетка, и в ней сидел все тот же тип. Тревожно ёкнуло сердце. «Нащупали. Теперь не выпустят. Выходит, сущий Фракуса прав?» «Да, жандарма надобно держаться». «Гони», — велел Мышецкий кучеру. Незнакомец в пролетке достал из жилета большую луковицу часов и стал нагонять губернатора. На повороте вроде отстал. Сергей Яковлевич оттолкнул швейцара и заскочил в цирковые сенцы. «Моя ложа где?» — спросил отрывисто. И уже с лестницы успел заметить, как его преследователь, тоже толкнув швейцара, влетел внутрь. «Погоня, настоящая погоня!» — решил быть внимательным и спокойным. Для начала посмотрел на стрелки Мозера. У него оставался еще час свободного времени. «Да, сарай от Рыганьева, конечно же, не цирк Чинизелли, но и за это спасибо». Ложу губернатора заслоняли с боков плотные загородки, под ним лежала арена. Далее в полупотемках угадывались лица зрителей. Оглушительно верещал еврейский оркестр. Мисс Эльвар демонстрировала на арене урок верховой езды. Потом вывели перед публикой какого-то несчастного человека и стали подключать к нему провода от электрической сети. Несчастного корежило от тока, но он все это выдержал и сорвал оглушительные аплодисменты. Что-то круглое, возникнув из глубины, завращалось в воздухе, пролетая над ареной прямо в его сторону, точно в его ложу. «Бомба!» — Мышецкий в ужасе отпрянул назад. А на колени ему шлепнулся кулек, в котором лежали два моченых яблока и горстка каленых орехов. Сергей Яковлевич был бледен, как смерть. Кто же это удружил? Напротив него, словно в туманной дымке, сидела великолепная Конкордия Ивановна и помахивала ему ручкой. Рядом топорщилось усами лицо полицмейстера Чекалини. Мышецкий улыбнулся в их сторону и с треском раздробил орех на крепких зубах. Но вот на арене появился клоун, и публика встретила его появление восторженным ревом. Поздоровавшись с прихштальмейстером, клоун громко спросил: «Господин директор, а почему бедные люди любят картошку? Не знаете? А вот почему. Богатые сдирают с бедных шкуру, а бедным сдирать шкуру не с кого. Вот они и дерут ее с картошки». Публика ответила грохотом. «Глупо», — решил Мышицкий. «Но простым людям нравится». И он тоже слегка похлопал. Рыжий выждал тишины и снова обратился к шпрехшталмейстеру. «А вот еще», — сказал он на публику. «Один бедняк посадил у себя в комнате на окне капусту, картофель, морковь, петрушку и лук-порей. Кто первый взошел?» «Не знаю». Вроде обомлел шпрехшталмейстер. Публика притихла. «Не знаете?» — сказал клоун. «Так это же ясно. Первым взошел околоточный надзиратель и сказал: убрать все к чертовой матери». Чекалини звонко выкрикнул из потемок: «Ты полиции не касайся, а то сейчас у меня вылетишь с первым поездом». Клоун приставил к уху ладонь, будто прислушиваясь. «Кто это там лает?» — спросил он у публики. И действительно послышался собачий лай. На арену цирка взбежала, ласкаясь к хозяину, зажиревшая собачонка в шляпке с перьями и в кружевных панталончиках на манер дамских. «А, конкордюшка!» — приветствовал ее рыжий. «Уважаемая публика, обратите внимание, сама собой кормится». «Мерзавец!» — раздалось над ареной, и в клоуна полетело моченое яблоко. Чиколини тупо смотрел на Мышецкого, мол, что прикажете? Собачонка вдруг очутилась без панталон, упала на спину и, тихо повизгивая, задрыгала лапками. Клоун обеспокоенно расхаживал вокруг нее, словно не понимая, что с ней происходит. Так продолжалось до тех пор, пока на арену не выбежала белая крыса. «А!» — заорал клоун. «Это она мышку увидела!» «Ну, это уж слишком!» Мышецкий съежился в глубине ложи. Публика неистовывала от восторга. Дети не понимали смысла этой грубой сцены, но тоже смеялись вместе со взрослыми. Теперь на арену летели все запасы, взятые Конкордией Ивановной на время представления. Клоун смешно прыгал под градом пряников, орехов, конфет и яблок. Наконец сверху полетел зонтик Манахтиной, ловко запущенный в голову полицмейстера. «Чиколини!» — завизжала она. «А ты куда смотришь? Я вот тебе устрою липецкую жизнь. Вон гони, разве не видишь?» Бруно Иванович посмотрел на ложу губернатора, погнал клоуну с арены. Собачонка вцепилась в штаны полицмейстеру. Рыжий хохотал, заверяя публику, что он боится щекотки. В дикой свалке наступили на крысу. И начался цирк. Мышецкий только на улице пришел в себя. И вдруг ему стало смешно. Как никогда в жизни. Прохожие с удивлением посматривали на губернатора, который стоял возле забора и хохотал, закрывая лицо руками. «Ну какая смелость!» — думал он. «Ведь я могу стереть его в порошок!» В жандармском управлении заканчивалась подготовка к облаве. Кучками толпились по коридорам жандармы и сыщики. Впервые Мышецкий так близко соприкоснулся с этой публикой. Один филер был даже в пенсне, вроде Сергея Яковлевича. Вполне респектабельный господин, с отменными манерами барина. Аристид Карпович провел Мышецкого в кабинет. «Осиновая роща уже оцеплена», — сказал он. «Дача Багреевой под строгим контролем. Они не уйдут. Позвольте, князь, сделать вам маленький подарок». Он выложил перед Мышецким точеный револьвер с нарядной перламутровой ручкой. «Ле Фоше», — сказал, — «хорошей пробивной силы. Мне будет приятно, князь, оставить по себе память. Возьмите». Мышицкий взял, провернул барабан и спросил. «Меня сегодня кто-нибудь сопровождал из ваших? Ну, хотя бы до аквариума. А что, князь? Кажется, меня сейчас преследовали». Аристид Карпович словно даже обрадовался. «Ну вот», — сказал, — «а вы, князь, не верили мне. Вполне возможно, что капкан на вас уже поставлен». Мышицкий сунул револьвер в карман, спросил жестко. «Чего ждем?» «Подлясова. За ним уже послали». «Подлец пошел в баню», — жена говорит, — «и до сих пор парится». «А кто это такой, подлясы?» «Да есть тут дворник один. Собак давит, любо-дорого, и не пикнут». «Ловкая бестия!» Пришел под лясы, распаренный после бани. Сучий Пракуса поздравил его с легким паром и заметил внушительно. «Ну, тебя учить не нужно. Пошли, господа, с Богом!» Оказывается, прежде надо было помолиться. Жандармерия — это не полицейский клоповник Чиколини. Здесь же при управе размещалась церквушка — и каждый прошел через нее, целуя стертый лик Иисуса Христа. Сергей Яковлевич тоже бормотнул наспех молитву, чмокнул Спасителя прямо в тонкие губы. «Это очень серьезно, князь», — сказал ему Сучий Фракуса, когда они поехали. «Держитесь меня поближе». Мышецкий обещал. Быстро темнело. На окраине города их застала уже чернота ночи. Жандармы и сыщики разбрелись куда-то поодиночке. «Постоим здесь», — велел полковник. «Сейчас там все приготовят в наилучшем виде». «Вам не боязно, князь?» «Да мне, поверьте, как-то все безразлично». «Бывает», — согласился жандарм. Мундир полковника источал в темноте слабый запах духов. Полковник взял губернатора за руку и передвинул его, словно бессловесную колоду, на другое место. «Видите?» — шепнул, показывая. Мышецкий разглядел невдалеке приятную дачку с балконами и башенками. Свет луны отражался, дробясь пучками в ее узорчатых стеклах. Достав часы, он с трудом присмотрелся к положению стрелок. «Ну, так чего же мы ждем?» «Погодите! Тихо!» Где-то громко взлаяла собака и тут же оборвала свой лай. «Подлясы-то», — сказал Мышецкий, — «свое дело знает». «Поэт в своем роде», — отозвался жандарм. «Петрарка собачий». Они двинулись по направлению к даче. Сергей Яковлевич нащупал в кармане ручку револьвера. Что ни говори, а там на этой тихой дачке засели враги. Его личные враги. Он вспомнил заплывшие кровью глаза Влахопулова и содрогнулся. Нет, его пониманию доступны разглагольствования Кобзева, дубоватая прямота Борисяка. Но убийство... «Осторожнее», — предупредил жандарм. С трудом выгребали ноги из зыбучего песка. По лицам хлестали ветви сирени, а вокруг ни голоса, ни огонька. Только из далекого аквариума доносилась музыка. «Хорошо там сейчас». Тепло и уютно в темной зелени. Сытым колобком катается меж столов Бабакай Наврузович. Плачут молдаванские скрипки, да усыпляет в жуткой дремоте голос цыганки Маши. А тот тип, что преследовал сегодня, наверное, уже здесь. Сейчас, голубчик, сейчас. И вот ступени крыльца. Сущефракуса поставил Мышецкого сбоку, подозвал из темноты оцепление. Тяжело дышали в темноте люди. Мышецкий в последний раз посмотрел на звезды. «Тук-тук-тук», — постучал Аристид Карпович. «Замерли». Послышались шаркающие шаги, и чей-то старушечий голос спросил. «Кто будете?» «Мария Поликарповна, откройте! Свои!» Хозяйка открыла двери, стоя на пороге со свечкой в руках. Хлоп! И ладонь жандарма закрыла впалый старушечий рот. Упала на пол свеча и, задымив, погасла. Через плечо Мышецкого в лицо Багреевой уперся луч фонаря. «Где?» — тихо спросил Сучиефракуса. «Показывай». Рука старухи тянулась кверху по направлению к лестнице. «Много? Сколько их?» Старуха молча показала два трясущихся пальца. «Двое», — сказал жандарм. «Ну, справимся». Тихо скрипела лестница под осторожными шагами. Вот и заветная дверь, через щели которой слабо сочится свет. Подождали, пока подтянутся остальные. Встали по своим местам. При свете луны, падающем в высокое окошко, поблескивали револьверы. Сущефракуса поднял руку. «Внимание!» И задубасил ногой в тощую дверную филенку. «Открыть! Быстро! Оружие на стол! Не сопротивляться!» Из-за двери сдавленный вскрик, чуть ли не женский, и сразу суровый ответ. «Кто бы то ни был! Не сметь! Буду стрелять!» И, вырвав щепку, первая пуля выскочила наружу. «Выбивай!» — скомандовал Сущефракуса, отстраняясь. Налетел сбоку дюжий вахмистр и треснулся в двери так, что они, сорвавшись с петель, так и въехали внутрь комнаты. «Не с места! Встать! Руки!» Столпились в проеме, выставив оружие. Посреди комнаты стоял голый Конников-младший, держа в руке никелированный браунинг, а в широкой постели, забиваясь в угол и натягивая на себя одеяло, сидела его Алиса. Урожденная баронесса Гюне фон Гойнинген. Все молчали. Ни звука. Оружие еще дымилось. Арестит Карпович, как самый многоопытный, опомнился первым. Пинками решительно развернул свидетелей обратно с лестницы, подхватил Мышецкого за талию. «Облокотитесь, вот так». «Ну, князь, что вам сказать? Каждому мужчине суждено испытать такое. Не вы первый, не вы последний. Вам-то еще хорошо, вы молоды. Молите Господа Бога, что это случилось именно сейчас, а не позже, когда рак свистнет». Он буквально на своих плечах спустил грузного Мышецкого с лестницы, прислонил его к стене. Напротив губернатора еще стояла, дрожа всем телом, старуха Багреева и никак не могла снова разжечь свечу. Сущий Фракуса отошел к своим жандармам. «Если кто из вас, — донес его злобный шепот, — скажет хоть словечко в городе, ну так знайте, у меня хватка мертвая. Проснетесь на таких задворках империи, что этот Туренск вам покажется раем». Подогнали к даче коляску, но Мышецкого в сенях уже не было. Душная, пригрозовая темнота поглотила его фигуру. Напрасно жандармы бегали вокруг дачи, искали и звали. Губернатор как в воду канул. «Ну и шут с ним», — сказал Арестит Карпович. «Ничего не случится. Он хотя и ученый, но мужик крепкий. Поехали к Бабакаю, господа. Может, князь уже там?» Конкордия Ивановна спать еще не ложилась. Пережитое в цирке оскорбление сидело в ее сердце прочно, как наболевшая заноза. Она безо всякого удовольствия поела тушеные печенки с поджаренным луком, выпила полбутылки дрянного винца. В вине она толку не понимала. Потом больно щипнула себя за грудь. «Дурак!» — выругала она Мышецкого. «Столько добра, и все понапрасну пропадает». Вошла горничная и доложила, что господин губернатор находится внизу и просит принять его. «Прочь!» — закричала Монахтина. «Гони его в шею!» Сергей Яковлевич уже стоял на пороге. «Не надо!» — тихо попросил он. «Не надо гнать меня в шею. Я здесь ни при чем». Горничная догадливо захлопнула двери. Конкордия Ивановна, поддергивая рукава халата, закружилась по комнате. «Он здесь ни при чем!» — закричала она. «Скажите, какое рыцарство! Одинокую женщину оскорбляют на глазах всего города, а вы даже не посмели ступиться, сударь!» Она сбросила с себя халат. Осталась перед ним в ворохе шуршащих от крахмала юбок. Одна туфля полетела в один угол, другая в другой. «Всему есть своя мера, князь!» «Я пришел, чтобы сказать...» Монахтина уже сбросила с себя юбки. «Вы способны приносить только несчастье», — продолжала она. «Но вам это даром не пройдет». Вокруг пышных ног женщины билась белая пена кружев. «А без меня не можете?» — спрашивала она, подступая. «Не можете? Не можете?» И тогда он медленным жестом стянул пенсне с переносицы. Наутро Конкордия Ивановна задумчиво сказала. «А лес-то, что мы купили, рубить надо к осени». Шелкопряд завелся. «Вот уж не повезло, верно?» Спорить не приходилось. Если Конкордия Ивановна говорит, что там шелкопряд, то, конечно, шелкопряд там найдется. Такая дама слов на ветер не бросает. «Кому думаешь продавать?» — спросил он. «Бельгийцам, наверное», — ответила женщина. Она села в постели, стянула на затылке волосы в узел и закрепила его шпилькой. «И сколько ты думаешь получить от продажи?» 1100 получим. Дело не шуточное». Сергей Яковлевич раскурил папиросу и пронаблюдал, как заползает в щель на потолке клоп, улившийся кровью. 50 тысяч мне», — сказал он. «Мне надоело побираться».